Глава 56. «Скелет, ты остаешься здесь», — распорядился Грисл. «Будешь нашим диспетчером». «Я?» — недоверчиво переспросил Башига. «Да, мы с Мбали поедем на вокзал. По-моему, Терене собирается провести обмен где-то в электричке, по пути, на станции или в вагоне. А быстрее всего можно попасть с одной станции на другую именно на поезде». Грисл порылся в карманах, нашел наушники для нового телефона. Вставил их в телефон, воткнул в уши. «Дэйв, вам придется нам помогать. Позвоните капитану Купидону и передайте ему распоряжение, но подождите, пока я не скажу скелету, что делать». «Очень мило, корешок». «Скелет, звони мне по этому телефону. Рассказывай все, что происходит». «Сделаю, что смогу», — немного испуганно ответил Башига. «Все будет хорошо», — утешила его Мбали, поправляя набедренную кобуру. Терене вскочил в поезд 3414, который шел от станции Гудвуд в Кейптаун. Он стоял, затаив дыхание, и ждал ответа черной шапочки. Их отказ встречаться в Бельвилле застал его врасплох, хотя... Все вполне логично, он должен был сам обо всем подумать. Ему тоже не стоит какое-то время там появляться. Из-за этого у него все сбилось. Утренний час пик заканчивался, позже электрички начинают ходить с увеличенными интервалами. И все-таки дело выгорит, главное не терять голову. В его руке завибрировал телефон. Наконец-то ответили. Он шумно и судорожно выдохнул. «Вперед!» Грисл и Мбали сели в БМВ, включили сирену и проблесковый маячок. Зазвонил телефон. «Да, скелет», — отозвался Грисл. «Терене снова перемещается, поезд 3414 до Кейптауна». «Ясно». Грисл задумался, а потом заговорил громко и четко, чтобы его слышал и скелет на том конце линии, и Мбали, сидевшая рядом. «Он передвигается между Кейптауном и Пероу. Скелет, глянь в расписание, ведь там проходит большинство электричек». «Подожди, Терене только что ответил на смс-ку Кобр. Он написал, скажите, когда будете на станции Пероу». «Дэйв уже звонил Вону?» «Да, Вон едет в поезде 3214. Он вышел из Бельвилля в 10 в сторону Кейптауна. Следующий после того, на котором едет Терене». «Ясно. Передай, что нам нельзя действовать открыто. Удостоверение не показывать, оружием не размахивать». «Понял. Бенни, ты прав. Основная масса электричек с 10 и примерно до 4 курсирует между Эрстер-Ривер и Кейптауном. Только процентов 20 идет до Странда». «Ясно, скелет. По-моему, все произойдет между Кейптауном и Пероу. Может быть, Бельвиллем. Когда он будет в Пероу?» «Он уже проехал Пероу, если поезд его не отстает от графика. Сейчас он должен быть в Торнтоне». «Передай, пусть сойдет на Мейтленде, если вы не увидите, что Терене сошел где-то раньше». «Похоже, Терене еще в пути». «Погоди», — Грисл лавировал в потоке машин на Странд-стрит. Ему на время пришлось сосредоточиться на дороге. Мбали сидела, широко раскрыв глаза и вцепившись в большую черную сумку, стоящую у нее на коленях. Потом они проехали по Адерли-стрит и направились к станции. Он увидел зону посадки, включил сирену и припарковался. Мбали уже открыла дверцу. Похоже, ей не терпелось выбраться из машины. «Мбали!» — закричал он, когда они бежали к станции. «Нам придется сесть в разные поезда, чтобы не упустить их». «Да», — ответила она, задыхаясь на бегу. Терене сошел в Вудстоке. Где черная шапочка? Почему им нужно столько времени, чтобы добраться до Пероу? Они ему все карты путают. Он снова сверился с расписанием. Ему придется ждать. Пора начинать жевать резинку. Он порылся в кармане, достал пачку, положил в рот 6 пластинок, заработал челюстями. Завибрировал его мобильник. «Мы в Пэроу». Он вздрогнул. «Неужели все получится?» Дрожащими пальцами он набрал. «Окей, знаю, что вас четверо. Тот, у кого деньги, садится». Он посмотрел на расписание. «На поезд 35-20, который отходит от Пэроу в 10:36, платформа 9. Он должен быть один, или не получите карту. Я спрячу карту в поезде 35-15, который отходит из Пэроу в 10:50. Когда получу деньги, передам, где спрятана карта». Он стал ждать ответа. Взволнованный и немного испуганный скелет передал новость Гриселу. «Хорошо, скелет. Мали только что отъехала от станции именно в том поезде, так что все под контролем. Я сейчас ей позвоню и предупрежу. Вы с Дэйвом постарайтесь сделать так, чтобы Вон сел в тот же поезд. Мбали понадобится подкрепление». «Понял тебя. Пока». «Нет, погоди. Где Тейроны?» «В Вудстоке». «Ясно. Туда-то я и поеду». «Если карты не будет в поезде, мы убьем твою сестру. В больнице всего 4 охранника». «Откуда они узнали?» — удивился Тейроны. «Они что, побывали там?» «Конечно, побывали, идиот. Значит, он заберет деньги, оставит себе пистолет и поедет к сестре, которую хотят убить эти ублюдки». «Тейроны, дыши глубже», — велел себе он и набрал. «Если с деньгами окей, карта на месте». Поезд 35-15 подъехал к станции Вудсток. Тейроны побежал к вагону. Пора прятать карту под сиденьем. Мбали Калини увидела карманника, который бежал к поезду. Прижав телефон к уху, она хладнокровно сообщила Гриселу. «Я его вижу». «Хорошо», — сказал Грисел. «Он садится в вагон». «Отлично». «Он в соседнем вагоне, я его вижу». Снимает рюкзак, садится. Открывает рюкзак, что-то достает оттуда. Я не вижу, что именно. Держит это на коленях. «Погоди, он что-то вынимает изо рта, оглядывается». «Извини, Бенни, мне пришлось отвернуться». «Ничего». «Он...» «Бенни, по-моему, он приклеил карту под сиденьем жвачкой». «Теперь он встает, поезд сейчас остановится на станции, Солт-Ривер. По-моему, он собирается сойти». «Мбали, сходите и проверьте, на месте ли карта». Она дождалась, пока Тейроне выйдет из вагона. Увидела, как он стоит на платформе. В тот миг ей стало жаль его, он был таким испуганным и потерянным. И все же она выждала до тех пор, пока не закрылись двери, и поезд не тронулся с места. Она встала и подошла к сиденью, которое занимал Тейроне. Парень стоял на платформе и смотрел вслед уходящему поезду. На место Тейроне плюхнулся какой-то чернокожий парень. В ушах у него были наушники. Время от времени он дергал головой в такт музыке, которую слушал. Мбали остановилась перед ним и сказала: «Пересядьте, пожалуйста». Он ее не слышал. Она постучала его по колену. Он вскинул голову, досадуя на помеху. Она жестом показала, чтобы он пересел. Он ответил ей вызывающим взглядом и сказал: «Можете сесть вон там». Она врезала ему по уху, как нашкодившему мальчишке. Удар изумил его. Он пригнулся, чтобы избежать другого, и взволнованно спросил: «А вы что, спятили?» Но, заметив ее суровый взгляд и непреклонность, поспешил пересесть подальше. Недоверчиво покачал головой, пытаясь вернуть утраченное достоинство. Тут же, забыв о нем, Мбали села, поставила рядом с собой сумку и нагнулась. Ощупала низ сиденья, нашла комок жевательной резинки, отлепила его и позвонила Бенни Гриселу. «Карта у меня».